Глава 33. Мимо проносились сочные зеленые поля. Иногда встречались стада коров породы Хайланд с внушительными рогами и длинной волнистой шерстью буланного окраса. Мэри Джейн любила Шотландию всем сердцем и боялась, что отныне привычные пейзажи претерпят сильные изменения. В городах, которые они проезжали, было неспокойно. Вновь отдаленный вой сирен, дым, протестующие крики. Люди не понимали, что произошло, как могло все так мгновенно измениться, и почему им не дали право выбирать себе правителя. Словно подслушав мысли М.Джей, Рид Рамзи негромко произнес: «Кем бы ни был Кристиан Эшберн, но он сильно просчитался». «Почему же?» – отрываясь от гаджета, спросил Нейт. Вероятно, переписывался со своей невестой. «Времена теперь иные, и люди не безработный скот, плетущийся туда, куда его гонит бездушный хозяин. Народ хочет, имеет право знать, кто представляет его интересы и на что готова власть для своей паствы. Но Эшберна не интересует судьбы людей, его интересует лишь господство». «Как он поддерживает власть на всех континентах?» – выпалила Мэри Джейн, а Нейт медленно повернул голову в ее сторону. Спустя пару мгновений он ответил: «Преданные ему люди есть везде, и он сам везде». «Что тебе о нем известно?» Не сдержала Мэри Джейн любопытства. Нейт говорил так, словно знал об этом человеке больше, чем все остальные. Джеймисон пожал плечами и лениво протянул: «Немногое. Он из очень богатой семьи с многовековой родословной». «Мне известно, что замок Ормор некогда принадлежал старинному роду Эшбернов, но их всех истребили», — заметил Рамзи. «Выходит, не всех». «Я и подумать не мог, что это те самые Эшберны». Как мне удалось узнать, дед Кристиана – основатель нескольких крупнейших компаний, ставших впоследствии мировыми холдингами. Они занимаются почти всем – от продуктов до медикаментов. «А это уже означает контроль над всем миром», – пробормотал профессор. «Пища и лекарства – это то, без чего человек не проживет». «Верно. Они сконцентрировали в своих руках огромную власть, которой, должно быть, теперь решили воспользоваться». «Нейт», — обратилась М.Джей к Джеймисону. А Леджер напрягся и не сдержался. Посмотрел в боковое зеркало на Джейн. «Насколько мне известно, болтают, что Эшберн — мистик?» «Меня это не удивляет», — перебил ее профессор Рамзи и вздохнул, вытягивая затекшие ноги. «Многие представители богатых или старинных семей любят мистицизм». «Но нынешний правитель, похоже, сторонник реинкарнации», — добавила Мэри Джейн. Ей нравилось рассуждать, и было интересно решать сложную загадку в компании Нейта. Она знала, что он очень умный, но никогда прежде они не работали бок о бок. Впрочем, пока его сложно было назвать заинтригованным тем, что происходит вокруг. Он был собран и серьезен, но не особенно взволнован и говорлив. Почему он считает, что в него вселился дух рогатого божества? «Из-за пророчества, очевидно», – пробормотал профессор. «Его нашли в двух разных странах, во Франции и в Португалии». «А еще здесь, в Великобритании», — мысленно добавил Нейт и подавил вздох. «Как о нем узнали вы?» — полюбопытствовал Леджер. «Тут не было никакого секрета», — пожал плечами Рид Рамзи. «Первый раз пророчество было обнаружено около 200 лет назад, в Португалии. Историкам-археологам об этом давно известно. А вот второй горшок с предсказанием нашли не так давно. Прошло всего 60 лет. Мне тогда исполнилось 5. Совсем мальчишка. Как быстро пролетело время». «Да, о чем это я?» – кашлянул профессор. «Когда я был студентом, то тщательно изучал текст этого пророчества. Меня всегда манили неразгаданные тайны. Никто так и не узнал, кем было написано это пророчество. Но что французская находка, что португальская, были идентичны. Сложилось мнение, что некто, причем с территории нынешней Англии, если судить по языку, разослал это послание в разные уголки, лишь бы кто-то узнал о том, что должно случиться с миром». «Похоже на предсказание конца света», — хмыкнул Леджер, а профессор закивал. «Верно, так и есть. Расплодятся люди по всей земле и позволят слабым управлять собой, но однажды благословят небеса черные земли, которые станут колыбелью владыки, пришедшего в этот мир в 6 ипостасях. И стоит ему занять положенное место и вернуть свою ценность, как сама природа поможет очистить землю от инакомыслящих и презирающих его. Сгорят они в огне и потонут в священных водах, ведь в царство свое он впустит лишь преданных ему последователей». В салоне стало тихо, словно все впитывали произнесенные слова. «В 6 ипостасях», – пробормотала Джейн. «И лиц на экране было 6. Помните, профессор? Мы смотрели выпуск новостей. 6 изображений Эшберна». «Помню, Мэри Джейн. Ты думаешь, что...» «Их 6, – выпалила она и невольно подалась ближе к Нейту. Он неотрывно смотрел в ее блестящие глаза. Такое ведь бывает. Иногда рождаются 6 близнецов». «Но ведь правитель один, Кристиан Эшберн», – возразил профессор. Нейт и Леджер отчего-то не участвовали в разговоре, но МДЖ это было неважно. Она ощутила азарт, словно гончая, напавшая на след. «Да, но может быть, это какая-то уловка? Он хочет всех запугать или запутать?» «Запугивать у него получается», – наконец подал голос Леджер. «Впереди Бобби, объедем». «Бобби, полицейский, английский сленг», – согласился Нейт. Эд сообщил, что лучше выбирать обходные пути. Он и сам проскочил по объездной. «Народ ловят почем зря», – проворчал Рит Рамзи. «А сколько уже раненых и убитых?» «Смена власти никогда не проходит бескровно, профессор», – равнодушно произнес Нейт. «Мне ли не знать?» – кивнул мужчина. «Но в этот раз происходит кое-что другое, мой мальчик. Это не просто переворот. Это неумолимая жажда господства, безумное желание крови и жертв. Кристиан Эшберн запустил исполинские жернова, в которых перемалывают неугодных ему, инакомыслящих. А еще эти пожары. Он уничтожает целые города, превращает их в пепел». «У него нет цели сохранить население планеты», – вдруг заявил Нейт, а затем хмыкнул и добавил. «Так я думаю. Сами посудите. Проще управлять меньшим количеством людей, которые будут запуганы новым правителем». «Должен с тобой согласиться», – подал голос Рит Рамзи и обернулся к Нейту и МДжей. «Потому и говорю, что в этот раз все иначе. Мы с вами попали в переломный момент истории, и следует быть осторожными, как бы все происходящее не переломало и нас». Ветер усилился и гнал с собой дым из захваченных волнением городов и тяжелые тучи. Как-то неожиданно стемнело. Леджер неотрывно смотрел на дорогу, но думал о другом. Он сильно изменился за последние несколько лет. Может быть, просто повзрослел, но, скорее, было дело в отце. Филипп вдруг стал воистинно верующим и... не то чтобы втянул в это сына, но их редкие беседы так или иначе сводились к каким-то философским рассуждениям о жизни. В своей Леджер уже много что перепробовал и много глупостей натворил. И теперь, вспоминая себя юного и безбашенного, правда, с этим качеством он до сих пор не распрощался, Леджер понимал, что сильно изменился. Он больше не искал простых и ни к чему не обязывающих отношений, в которых на самом деле просто скрывался от реальности. Низменные понятные удовольствия помогали отрешиться, помогали получить недолгий кайф и кратковременное наслаждение, но ничего не меняли в его жизни или судьбе. Теперь же Бёрнс отчетливо осознал, что ему нужно. Ему нужна спокойная и счастливая жизнь с любимой девушкой. Вот такой парадокс. Мир за окном рушится, а Леджер захотел спокойной жизни. Сложностей слишком много. Безумный Кристиан Эшберн, пылающие города и толпы недовольных, горы трупов, Нейт и сама Мэри Джейн. Раньше Леджеру не было особенного дела до того, любит ли его какая-нибудь из девушек, но это потому, что он сам их не любил, и он не представлял, как заставить кого-то полюбить. Говорят, что это невозможно. Но Леджер решил просто быть собой и вести себя с Джейн так, как подсказывало ему сердце. С ней не нужно играть и строить из себя того, кем не являешься. Она оценит только искренность, если бы только все между ними не было так запутано и сложно. Занятый этими мыслями, Леджер не заметил препятствия, шип полосу, на которую наехал на полной скорости. Land Rover закрутила, но Бёрнс не зря всю жизнь увлекался автомобилями. Профессор вскрикнул и вцепился в ремень безопасности. Что-то пискнуло МДжей, и лишь Нейт сохранял хладнокровие. Леджеру удалось вырулить на обочину и остановить автомобиль с проколотыми колесами. Но тотчас в зеркало заднего вида он увидел 5 мужчин, которые кинулись к тачке кто с битой, кто с ножом и другим подручным оружием. «Нейт!» – напряженным голосом позвал Бёрнс, уверенный, что Джеймисон уже оценил обстановку. «Идем!» – быстро сказал Виски, распахивая дверь, а Ледж бросил МДжей ключ и скомандовал. «Не выходить! Ни при каких обстоятельствах!» «Леджер!» выкрикнула Джейн, но Бёрнс не стал оборачиваться и ждать тоже. Он выскочил из салона, и холодный ветер тут же ударил его в лицо и ворвался в легкие. Но Ледж принял это с благодарностью. Адреналин зашкаливал, и он, кратко оценив обстановку, бросился к парню в черном, замахнувшегося на него битой. Бёрнс уклонился от удара, перехватил руку незадачливого преступника и вывихнул тому запястье. Парень взвыл, а Лэш вырубил его битой. Вокруг раздавалась грязная ругань и сдавленные крики. Нейт вырубил второго, но ему самому досталось. Лэш не бросался на помощь, зная, что друг еще не показал все, на что способен. Да, и некогда было. На него кинулись два разъяренных мужика, один из которых дико выпучил глаза и жал в ладони рукоять ножа. «Сука, да откуда вы тут нарисовались?» Сквозь зубы процедил Ледж. Резко пригнулся и с такой силой обрушил на бешеного биту, что наверняка раздробил тому коленную чашечку. Круто развернувшись на корточках, Бёрн сбросился головой вперед и ударил второго в живот. Оба взвыли от боли, но Леджер не потерял самообладание. А вот дикий тип в черной бандане с черепами согнулся пополам и скулил матом, хватая воздух ртом. Леджер двинул ему по голове битой, чтобы тип наверняка успокоился. «Хорошая штучка!» – подкинув биту в руке, оценил Леджер, морщась от боли в шее. Он лишь на секунду бросил взгляд на Land Rover, но в этот же миг ему так сильно прилетело по голове, должно быть точно такой же битой, что мир внезапно накренился, послышался глухой стук, а щека Бёрнса отчего-то уткнулась в твердую, прелую землю. «Мэри Джейн, я запрещаю!» – воскликнул профессор Рамзи, но девушка, вооружившаяся автомобильной щеткой на длинной ручке, обнаружившаяся под ногами, трясущимися руками распахнула дверцу. «Я только его отвлеку», – бросила она и выскочила наружу, не сводя взгляда с распростертого на земле Леджера, над которым навис страшный грязный мужик в рваной куртке. Сперва он хотел обрушить на голову Леджера биту, но внезапно углядел в траве нож, который обронил кто-то из его уже поверженных дружков, и бросился за ним. МДжей собиралась воспользоваться этим, чтобы… Она и сама не знала, что ей делать. Нейт сошелся в рукопашной с самым прытким из напавших. И прийти на помощь Бёрнсу было некому, кроме нее. Она покрепче перехватила ручку щетки и сделала несколько шагов в сторону Леджера. Мужик в куртке заметил МДжей и осклабился, обнажая желтые зубы. Ноги у нее стали противно слабыми, и она едва не бросилась обратно к машине, но вид беззащитного Леджера придал хоть каких-то сил. «Пожалуйста, не нужно!» – выкрикнула она, делая еще несколько шагов вперед. «Забирайте! Забирайте все, наставьте нас в покое!» Мужчина схватил нож и свирепо выкрикнул. «А ведь мы так и хотели, красавица! Кто ж знал, что твои парни считают себя Рэмбо?» Он рассмеялся и вдруг перевел взгляд на Леджера. Мэри Джейн уже почти добралась до него. Оставалось шагов 10, не больше. «Уберите нож!» – снова попросила она срывающимся голосом. Нейт между тем повалился на землю, то ли намеренно, то ли потому, что проигрывал. И второй страшил МДжей больше всего. «Джейн!» – слабо позвал Леджер и зашевелил ногами. Она понимала, что в таком состоянии он ничем не поможет ни себе, ни ей. Мэри Джейн захватила паника, поскольку она не знала, как нужно поступить. Да и что она могла сделать? Разве что… МДжей бросилась к Бёрнсу и замерла рядом, учащенно дыша. Горло уже соднило от холодного воздуха, который чего-то совсем не наполнял легкие. МДжей страшно разозлилась сама на себя и на обстоятельства, впрочем, тоже. Не хватало еще свалиться тут с приступом и погибнуть от нехватки воздуха. «Опустите нож». «Хватит!» – грубо оборвал ее мужчина. Обернулся и тут увидел, что последний из его приятелей окончательно повержен Нейтом. Грязно выругавшись, он крепче перехватил нож и сделал шаг назад. В этот момент Леджер кое-как встал на колени, а Джейн машинально повернулась к нему, и их взгляды встретились. Раздался топот, отчаянный крик Нейта, а в следующую секунду спину Мэри Джейн словно обожгло огнем. Она так ничего и не поняла, но почему-то вдруг оказалась в руках Леджера, а затем они оба свалились на землю. Кто-то подхватил тело МДжей и куда-то понес. Она же словно вынырнула из-под толщи воды, вновь ощущая острую боль, холод и озноб, а еще мерное покачивание. Куда ее несут и кто? Она распахнула глаза и увидела перед собой черную футболку. Подняв голову, МДжей встретилась со взглядом разноцветных глаз. «Нейт!» «Зачем ты полезла, МДжей?» Тихо, но с чувством произнес он. «Как ты вообще до такого додумалась? И на что рассчитывала?» «Я просто... я испугалась». «Когда боятся, сидят тихо и не отсвечивают», — отрезал он. Что-то под лопаткой ужасно жгло, и Джейн поморщилась. Нейт машинально прижал ее покрепче и пробормотал. «Сейчас. Все будет хорошо». Он донес ее до машины и аккуратно поставил на ноги. Мэри Джейн схватилась за дверцу и ахнула. Стоило ей увидеть руки Нейта. «У тебя кровь!» – испугалась она. «Крови было очень много. Слишком много. Это не моя. тихо ответил Нейт, бережно поддерживая ее за талию. «Тебя ранили, Мэри Джейн?»